Итак, благовестие. С чего оно начинается? Братья отмечали, с внутренней жизни. С внутренней жизни. И я тоже текст Писания хотел бы предложить, прочесть его. Тоже об этом. Это Галатам, 4 глава, 19 текст. Апостол Павел пишет: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Молодежь дорогая, Христос должен в нас жить, отображаться. Его должны узнавать в нас, в наших буднях, в наших словах, в нашей радости, в наших эмоциях и движениях. И вот это благовестие будет, ох, сильное, ох, сильное. И если этого нет, нужно что-то. Да, вот поэтому муки братьев, вот поэтому стучат в сердце, что-то предпринимает. Он должен отражаться в нас. Ведь и Господь наш, когда пришел на землю, написано: «Я открыл имя Твое». Он его явил. Вот оно. А уже потом слова. А уже потом все остальное. Я был на севере. Там так закутываются, в Норильске. Это же ваша вотчина, да, братья и сестры? С Алексеем Яковлевичем Куркиным последнее путешествие. Я рядышком был. Смотрю, идут, ветерок. Говорят: «О, сестра Нина идет». Как они ее узнают? Там, ну, ничего, ни лица, ветер, укутываются. Точно сестра Нина. Спрашиваю: «Как вы узнаете? Так издали». Они говорят: «А мы не по лицу, мы по походке узнаем людей». Походка неповторима индивидуально у каждого. Друзья дорогие, вот по этой походке, вот по этим отдаленным чертам должно быть видно нас Христа. И мы не историей отличаться должны только, и наше братство. А вот в нас должно. Первых христиан, когда на них смотрели, это же их назвали христиане. Не они сами стали называть себя. Помните, написано, и люди, и верующие впервые стали называться, то есть люди их называли христиане. Они похожи были на своего учителя. Друзья, вот если такой христианин уста откроет, вот это будет громкая, очень громкая проповедь. Друзья дорогие, наше братство, которое выстрадало верностью, ответив на этот атеизм, вот эти года, которые прошли, вот какие прекрасные мужи веры Бог их нам подарил. У нас же мученики есть. У нас же есть книга о них. Вот именно нашему братству Бог верил вот это защищенное, чистое Евангелие. И можно сказать, второй этап, это когда наши благовестники, миссионеры поехали. Это тоже была жертва, это тоже отдача, это добровольные узы, если хотите, или ссылки. То мы сегодня как-то в ожидании какого-то третьего шага. И вот встретимся с братьями, что-то обговорим, и все ждут, как дальше будет. Какой третий? А третий шаг вы сделать должны. Продолжит ли сегодняшняя молодежь вот это прекрасное поприще миссионеров, старожилов, которые 20 лет на одном месте. Брат Любич, 20 лет в самом грязном городе мира живет, где задыхаются. Я посмотрел, там подвиг только многодетной семье сходить на собрание. Их надо всех одеть, закутать. Пока пришли, их уже раскутывать надо. В помещении жарко. В общем, и там жить, а не просто жить, а еще Евангелием охватили, какие территории. Но нужны жертвы были. И, друзья, вот Виталий Ломакин, это ж ваш, с ваших краев. вот эти пшеничные зерна пали в эти холодные земли. Поэтому успех. И сегодня встанет кто-то в эти ряды. Очень трогательный было, может, вы заметили, а может, пропустили. Похороны Максима Кокшарова. Я не был, мне рассказали об этом. Это благовестник ваш. Он ехал. На путях благовестия прервалась его жизнь. И на похоронах достали его часы. Не знаю кто. Говорят, кто-то из иностранцев ему подарил хорошие часы. И жизнь прервалась, а они под водой еще ходят. И на общении достали их брат Золотухин Николай Петрович и говорит: друзья дорогие, кто оденет эти часы? Кто жизнь поменяет и захочет жить по магаданскому времени? И вот мое желание сегодня вот этот вопрос обострить. Друзья, мы такое славное имеем, славное наследие узников, очень славное наследие миссионеров, братьев. А что дальше? Если Христос в нас поведет нас на эти высоты. Друзья, и когда мы встретимся, молодежь, когда встретимся, то у нас в беседах будут вот эти вот высоты благовестия. Ох, как там прекрасно, и там есть о чем, там есть своя глубина. И как мелко, если мы еще о чем-то легком говорим. У нас братик, я его сочитывал, подошел, пожелание дал, отправился. Я ему говорю: слушай, а после свадьбы-то? Он говорит: мы едем в Турцию. Ой, говорю, расстроился я. Слушай, говорю, наверное, уже ничего не изменишь. Ты знаешь, если самолет упадет, самая нелепая смерть по дороге на курорт. Они уехали. И я не знал. Ну, когда они вернулись, они говорят: брат Павел, мы хотим ехать куда-то на благовестие. Куда-то, не знаю куда, но вот ты так нас обличил. И они поехали на 4 месяца, заменили миссионеров. Недавно я был у них юбилей, они говорят: это лучшие года в нашей жизни, лучшие месяцы и дни. А вообще, мы когда в Турцию возвращались, смотрим, а водитель спит за рулем, спит. И уходит на встречную. Я уже кашлять стал, думаю, вот она, эта нелепая смерть сейчас будет на этих дорогах. Ну, уцелели, слава Богу. Сейчас трудятся, с детками занимаются, в разных отделах, все очень хорошо. Ну, друзья, мне иногда берет такая ревность. Почему немножко обмелело наши дни, молодежь? Почему вот мы легко говорим, ну, о каких-то устройствах быта, о чем-то, но у нас нет тех возвышенных разговоров о том, как прекрасно потрудиться, юность потратить, силы отдать, что-то отдать для служения. Друзья, и позже я коснусь соперников нашего благовестия или страшные препятствия в наши дни. Но сейчас хочу о возвышенном говорить, что если Господь нас, Он должен нас влечь на эти высоты. Я в пример вам хотел бы, друзья, пожелать историю маленькой девочки израильской. Поначалу я думал только о ней говорить, но потом нет, о Христе в центре. Прекрасный этот образ тем, что она одна на отдаленном расстоянии от родных, одна, попав в огромный город, в столицу, в президентский квартал, она не растерялась. Вот это Бог в ней, и она, восхищаясь, одна идет. Ведь что она предложила своему? Вы уже слышали много проповедей на этот счет, что она его, во-первых, любила, могла бы сказать: так и надо тебе, что ты гниешь заживо. Она его любит, вот этого военачальника, который от него-то и горе у нее. И она говорит: если бы господин мой был в Самарии у пророка. Друзья, вот здесь я хотел бы остановиться и спросить, Чем мы восхищаемся? В большом городе, там, где реки, Авана и фанфар, там, где все так красиво, это страна-победительница, империя того времени. А что ей эти реки, что ей вот эти фонари и огни, вот этот разлив и убранство? Она восхищается пророком Божьим. У нас страна такая маленькая, и проблема есть, невеликая, но есть. Люди на заработки уезжают. И часто молодежь хотят. Некоторые говорят, невозрожденные, я здесь. Сегодня я получаю паспорт, завтра меня здесь нет в этой стране. Уеду на заработки в Москву. Друзья, и в Москве теряются. На этих кварталах пропадают. Эта девочка, оказавшись там, она разворачивает движение, все переворачивает в другую сторону. Историю разворачивает. Друзья, вот что может Бог в нас. Он может идти против. Был я на Дальнем Востоке, Уссурийск. Вообще, это маленькая столица там, ну, в нашем братстве, потому что там ответственный живет за объединение, за тот край. Ох, огромной территории. Так мне понравилась семья. Я приехал, папы нет, папа служитель. Интересно, вот не помню число, 14, 13, 12 мальчиков. Ни одной сестренки, ни одной косички. Думаю, интересно, какие здесь порядки, это ж какие, ну, какую надо... Правда, мамочка такая, с такой волей. Утром, думаю, многодетная семья, проскочить бы в ванну, успеть бы, как брат вспоминал, умыться. Так, во сколько вы встаете? Между прочим, спрашиваю, в 7 часов все на ногах. Хорошо, я в 6, значит. В 6 раз встал, скорее оделся, косметичку там вот. А там надо через кухню длинную пробежать. На кухню свет горит, тишина, сидит мамочка и 12 сыновей. Тихо беседуют, лепят пельмени. Как мне понравилось. У них уже утренний час был. И уже все, гости, пельмени. Самое лучшее блюдо для угощения. Потом я встал, папы не было. Как они ждут. Ой, брат Павел, сейчас папа приедет со служения. Расстояние-то далекое. Ой, сейчас папа. Вот он уже едет. Вот он уже, они по телефону созваниваются. Как-то вот восхищаются тем, чем папа живет. И они этим. Но один момент мне понравился. У них сынишка поступил учиться в институт. Первые занятия. Кстати, экономическое там какое-то отделение. Ну, он пошел туда и с армией там проще, и так, да и специальность, и не надо платить в многодетной семье, в общем, какие-то льготы там. Первое занятие. Он думает, как сказать о Боге, как сказать о Боге. Учительница спрашивает, итак, вы экономисты. Для начала, для ознакомления, кто как чего знает, я записываю, вы говорите, кто внес мировой вклад в экономику мировую? Пожалуйста, пофамильно. Тишина. Он говорит, а я руку сразу. Пожалуйста, по фамилии называет. Апостол Павел внес великий вклад в мировую экономику вообще. Не понял, какой апостол Павел? Я верующий, я читаю Евангелие, больше всего посланий написал апостол Павел. Да-да, он мне по фамилии, какой бред. Ты хоть объясни. Я объясню, знаменитое выражение. Кто не работает, тот не ешь. Это сказал апостол Павел. Это то. Она подумала, подумала, все слушали. Говорит, слушайте, это правда. Давайте первым пунктом запишем. И записали. Братья и сестры, ну вот как? Благовестник, точно благовестник. Ну что мне понравился? Дух наступления. А мог бы тихо притаиться, чтоб никто не узнал. А то узнают. Могут его спросить, ты смотрел вчера фильм? А он скажет, ну как, я слышал об этом, может как-то ответить. А он открыто, в полный рост, как те юноши, когда все кланялись истукану. И вот время, дорогая молодежь, в которой мы живем, где надо вставать в полный рост. А встать в полный рост ты сможешь, если в сердце Господь живет. Иначе нет, иначе устыдишься. Я в армию помню, пошел и думаю, ну здесь не помолишься. Смотри, здесь подъем, отбой, секунды, все, как, если я встану, всех начнут гнать. Думаю, нет, я под одеялом первый, ну как, надо осмотреться. Помолился под одеялом. Второй день, на третий забыл, усталость. Утром встала, я не молился, думаю, не, не пойдет так. Только открыто. Помню, друзья, я встал на колени, 150 человек, рота. Встал и держусь за койку, а у меня земля вот так вот поворачивается, ну, передо мной. Я же не помню, что я сказал, но я хотел тихонько. Один вскочил. «Что с тобой?» – кричит. Я молчу. «Тебе плохо?» Я молчу, он кавказец. Говорю, «Тихо, я молюсь». Он как закричит. «Паша молится, тихо». Я опять держусь. Но, друзья, позже я в своем дневничке записал. Сегодня мы сидели в два яруса, кровати, вокруг все войска, и беседовали о Боге. Братья и сестры, мы в том братстве, где Ваня Моисеев прошел. Нам никак вот под одеялом нельзя жить, молиться. Нам в открытый рост. И время, такое время, юность, золотое время, если бы оценил. Многие так скажут, если бы мы оценили вот эти года. И только в открытый рост. И вот эта девочка одна в чужой стране встала в полный рост. И какие чудеса Бог совершил. Может, кто-то скажет, да я не способен. Какая там у меня сила, храбрость. Я вам другой пример приведу. Евангельская Тавифа, молодежь. Ее повествование, вы знаете, чем заканчивается? «И многие обратились к Иисусу Христу в том городе». Она ничего не имела. Она имела иголку. Но эту иголку она употребила. Я представляю, что, ну, если бы я пришел на посещение кому-то, мне бы сказали, брат Павел, расскажи, расскажи что-то. Я так думаю, что она даже не рассказчица была. Она приходила, ее спрашивали что-то, она говорит, да я, можно я пошью, поштопаю ваши ползунки здесь? И вот она шила, штопала что-то. И так она, но след оставила. Правда, молодежь, это глубокая тема. Правда, понадобилась ее смерть. И как она прославила имя Иисуса Христа. Какое большое пробуждение в тех краях. Вот сестричка с иголкой, что может сделать. Это очень много. И мы должны жить для неба, посвященной жизнью. Итак, я разбил на два таких вот отдела, о чем уже говорили передо мной, все говорили. Благовестие, молодежь, это первое, это святая внутренняя жизнь. Она дает вдохновение, она поднимает, она дает ревность и смелость, чистая жизнь. И, дорогой друг, если ее у тебя нет, тебе надо покаяться. И увидишь, как окрылишься. Если нет, бесполезны любые косметические ремонты, какие-то вдохновения, какие-то курсы. Если ты возьмешь и домбрачку, и в оркестр сядешь, тебе надо покаяться. Друзья, верующие такаются на наших общениях, а вот кому впервые... Кому все живут в молодежи, знают, вот если бы он покаялся, может, твои были раздумья, то сегодня в этом дне, в этом доме, этот дом для тебя построен, это общение для тебя, тебе нужно с Богом примириться. И нужно это сделать открыто, перед всеми. Вы знаете, вместе мы поем, вместе едем, вместе все, Геннадий Константинович говорит, спасаться будем по одному. Это решение должно быть без оглядки на тех, с кем ты приехал, без оглядки на зал. В одиночку мы перед Богом предстанем. И, друзья, сделать это публично надо, грешим мы пред всеми. У Неймана покаяние, образно сказать, его вот так унизь в Иордане, оно равно было его унижению. Первое, что надо было ему снять, мундир. А что под мундиром? Проказа. Второе, он окунись 7 раз, к нему даже не вышли. Вот все так плохо складывалось. Но, друзья, его унижение, это была его высота. И вот эту фразу, которую он сказал, нет другого Бога. Вот этот вдохновленный воин поехал, с земли набрал. Друзья, кому-то сегодня надо вот это унижение, просто выйти, и даже если о тебе очень хорошо думают, сказать, я прокаженный. И все, вмиг все изменится. Вообще, друзья, Бог дает прощение, вдохновение, радость, все вмиг. Вмиг, тотчас, как написано. И жизнь изменится, и ты станешь благовестником настоящим. Но, друзья, кто пережил покаяние, то вот эту святую жизнь надо сберечь. Надо все отдать. Второй вопрос, и здесь я хотел бы поподробнее остановиться, это посвящение. Сегодня было спето об этом. Христу лишь надо полная отдача. Ни половина, ни крошку, ни немножко. Полная отдача. Все отдай Господу. Друзья, на благовестие у нас должно работать все. Когда братство наше Бог создавал, а я напомню, молодежь, оно началось, когда Геннадий Константинович ехал в электричке, а в руках, в кармане, он же в розыске был, в кармане было 5 рублей. И никого рядом. Друзья, какое братство построишь? Ни возможности, ни запаса, но в сердце был Бог. И вот с этим Богом мы прошли. Сегодня и дома молитвенные, и все. И первый отдел к братьев, он назывался отдел благовестников. Потому что братья в сердце, Геннадий Константинович в рассуждениях понял, что надо хлеб иметь, что-то нести. Сегодня, молодежь дорогая, хлебопекарня нашего братства, это издательство «Христианин». На съезде я сильно удивился одной фразе, одной статистике. Межсъездовский период, за эти последние 4 года в нашем братстве переработано было 900 тонн бумаги. Молодежь, только разгрузить чего стоит. Здесь рулон бумаги, я видел, как братья мотают его. Вдвоем, 2 крепких ломом поднимают и тянут. 900 тонн, аж ее надо ж зарядить, купить на нее краску. Пропустить ее, а потом бережно сложить эти листочки, а потом обрезать, да перевести только, что стоит. И вот, друзья, вот знаете, все отделы у нас, многие спраздновали юбилей и подсчитывают, это надо, все это хорошо. А издательство «Христианин» ни одного юбилея не спраздновало, ни разу узников своих не подсчитали. И вот эта хлебопекарня работает и работает. И Геннадий Константинович увидел, хлеб нужен, его нужно нести, нечего нести, трактата нет одного. И стали думать, и все на одну цель, на благовестие. Друзья дорогие, я могу много восхищенно говорить, но в годы гонений, защищая благовествование, вот эта основная цель была всегда перед братьями. Я лишь скажу о Николае Георгиевиче Батурине. Это был благовестник. Он, будучи вот в этом времени гонений, в тюрьме, тосковал и разрабатывал, как нам благовествовать, что надо тексты вешать на дома наши, причем не внутри, а снаружи домов. Мы, когда его слушали, думаем, Николай Георгиевич, какие тексты? А он тосковал и направлял. И вот это пророчески видел это время. Друзья, это великие были благовестники. Но я напомню лишь о благовестниках наших дней. Друзья, наше время знает 3 великих благовестника. 2 Господь отозвал. Это Валентин Яковлевич Фот. Молодежь, какая яркая жизнь, какие охват, какие территории. Вы знаете, у него сколько родственников было в Германии. Он-то немец. А он приезжал туда и спешил, спешил на день, на два и бегом обратно. И то рассказать о благовестии, и то в помощь кого-то позвать, и обратно на эти сибирские нивы, на поля. Я лишь сегодняшний один пример расскажу. Сегодня на его могилку, на холмик, на памятничек выносят постоянно каждый день диски, стопку дисков, его же дисков записанные. И тебя любит Бог, и другие. И к вечеру каждый день разбирают 5, 6, 8, больше дисков. Он и по смерти говорит еще. Вот жизнь. Второе, о ком мне хотелось бы напомнить, это Алексей Яковлевич Куркин. Говорят о нем, покажут слайды. Это великий был, кто-то называл апостол Севера. Нет, не только Севера, и Юга. Вы знаете, что движению среди глухих мы обязаны этому скромному труженику. Какой охват! Он жил среди вас. Как хорошо, как приятно было с ним чай попить, зеленый, он только зеленый признавал. Как он вдохновлял, жить хочется. Миссионеры, которые унывали, его посещение окрыляло их, и они говорят, мы еще остаемся на год, на три. Камазисты, братья, знают, как с ним хорошо было в поездке. Правда, он их степенил, улыбки студил их. Все было. Но Господь его отозвал. Самая последняя его проповедь, это была у него на похоронах, такая громкая. Третий, братья и сестры, это Евгений Никифорович Пушков. Он еще жив, он еще возглавляет отдел благовестия. Не буду много рассказывать. Лишь призову, присмотритесь. У него все на благовестие. Этот скромный дом, самый бедный в нашем братстве, член Совета Церкви Евгений Никифорович. Его скрипка, футляр, все, туфли, все на благовестие работает. Я один пример расскажу лишь. В Белой Церкви скрипичные курсы. Я проезжал мимо и думаю, заеду. Евгений Никифорович, можно я у вас на педсовете побуду? Педагоги вначале собираются, планерка, все, а потом курсы. Курсы были построены очень эффективно, и половина это учились, держали смычок, звуки, а половина дня это благовестие, все разъезжались. Причем расстояния были выбраны очень далекие, за 200, за 300 километров. Представьте себе, в 2 часа обед, в 3 выехали, за 300 километров, собрание, а когда возвращаться? Возвращались ночью, все. И вот собрались утром, 7 часов, как сейчас помню, и брат-преподаватель, молодой скрипач, он и сейчас в рядах этого отделения МХО, говорит, Евгений Никифорович, я вам серьезно заявляю, в таком темпе, если мы будем дальше идти, курсы у нас будут идти, вы меня увезете отсюда в инвалидной коляске. Улыбнулся слегка Евгений Никифорович, говорят, миленький, Рузвельт в инвалидной коляске третий срок Америкой правил. Ну, обычно два, больше никого не избирали на третий, а его на третий выбрали. Так что у тебя много работы еще впереди. А ты вот мне скажи, почему ты опоздал утром, и тебя ждали курсанты? Евгений Никифорович, почему я опоздал? Я мне некогда рубашку постирать. Я ее постирал, она не высохла. Я ее сидел и сушил утюгом. Опять он улыбнулся, этот скромный труженик, и говорит, миленький, не рубашку стирай, манжеты и воротник только, тогда высохнет быстро. Братья и сестры, этот в годах служитель, старый зэк заключенный, он знал как. А что у него другой график, точно такой же. Друзья, в этом примере я хотел бы показать два поколения, прошлое и сегодняшнее. В этом примере я сказать хотел бы, что нам надо на вот эти высоты посвящения двигаться и жертвовать. Друзья, и посвящать свою жизнь, мечтать переехать в другой город. А когда ты переедешь, я сегодня встретил семью миссионеров, переговорил немножко, и мы пришли вот к такому выводу. Переедешь, и у тебя три фронта открываются страшных битв. Первый – духовный. Потому что когда ты идешь с благовестием, ты идешь в стан врага. Чем враг ответит на это? Это духовные битвы, где пост нужен, все. Вторая – это материальная, трудная жизнь. Горький хлеб, молодежь миссионерский, очень горький. И слезами политый. И сколько там трудностей. И не думайте, что все пишут письма. Часто бывают дни, когда забыли напрочь все их. И делят вот этот скудный паёк. Этот материальный фронт, он тоже нелегкий. А еще третий фронт – это духовный фронт, когда и детей своих надо воспитывать, и в семье атмосферу. Ну, я бы так сказал, дети, какой-то тоже нелегкий. И надо во всех победить, во всех победить. И друзья и побеждают. И сегодня у нас, в нашем братстве, рассыпаны эти огоньки. И Камчатка, и Чукотка, и Таймыр. На Таймыре, на мой взгляд, самое трудное место. По передвижению однозначно самое трудное. Ну, может, еще Чукотка, не знаю. Но там в каждом селении есть наши братья и сестры. Церковь не в каждом. А в каждом селении живут наши братья и сестры. Разве это не победа? Победа. И молодежь, пусть Господь нам поможет вот в этом посвящении обновиться, вот отдать свою жизнь. Жатва у нас была, вышли подростки участвовать. Ох, и декламацию нашли, ох, и сильную. Говорят, как гвозди вбивают. Я блокнотик еле успевал записывать, не успел все записать. Но такие фразы. Хочешь иметь – давай. Сберечь – расточай. Хочешь жать, сей. Хочешь жить, умирай. Братья и сестры, вот он, источник плодоношения. Смерть для себя. Умирать для своего я. И будет плод. Обязательно будет. Обязательно будет. И, друзья, так не хочется умирать для себя. Сегодня время жить. Сегодня можно жить. А надо умирать. Но Христос в нас, а Он ведь так прожил жизнь, расточив все, все расточив. У бедного одежда есть хотя бы, а Его одежды делили. И, друзья, вот расточив, это движение пошло христианское, и мы в нем. И мы сегодня, если вот эту жизнь Богом подаренную не расточим, какие мы будем виновны перед Богом? И по-другому-то успеха не будет. Посмотрите, сегодня официальный союз. Наши как сродичи, далекие, по названию лишь сродичи. Официальный союз баптистов. Вот как-то в годы гонений, не вставая в полный рост, не хотя, боясь, может, еще какие причины, я не говорю сейчас ровно за всех, за руководство больше, сменилось это время. И сменилось оно яркой вроде вспышкой. Первые арбатские проповеди, это у них. Мы как-то осматривались, мы еще выбирали, мы еще уточняли, как нам благовествовать. У нас еще встречи узников. А потом фраза «Вы безнадежно отстали в благовестии». Но поняв, что без посвящения у нас не будет успеха, поехали наши миссионеры. Молодежь, дорогая, на сегодняшний день, на днях на съезде было озвучено, в нашем братстве 470 миссионеров. Это жизнь, чья посвящена, кто оставил насиженный уголок и поехал. 470 – это какая армия? А многие из них в чрезвычайно трудных условиях живут. И сегодня… Но я обернулся и посмотрел на, а как же у них, просто интересно, может как-то еще дальше пошли. И все читаю, велопробеги, мотопробеги, какие-то пробежки, какие-то все пробежкой, все налегке. Так оно, друзья, так. Но Бог повел нас глубоким, чистым евангельским благовестием. И нам надо только с посвящением, без посвящения мы прервем эту славную песнь. эту поступь прекрасную с посвящением. И, друзья, сегодня есть те места, где очень вы нужны. Очень вы нужны. И когда вы будете решать брачный вопрос, вот с этим бы прицелом. Когда будете избирать профессию, с этим бы прицелом. Когда будете инструмент, на котором играть, с этим бы прицелом. Благовестие. Ведь ради этого у нас все в нашем братстве. Дома молитвенные, хоры и библейские курсы. И все ради этого, чтобы спастись и спасать. Друзья, дорогие, во второй половине проповеди я хотел бы очень остро обострить время свободы, в котором мы живем. Для этого я хотел бы рассказать немножко о самых гонимых местах в наши дни. Узбекистан, Средняя Азия. На сегодняшний день самое гонимое место, где самые жаркие битвы. На поле боя проповеди Евангелия. Вообще, самый юный осужденный, ну я не говорю к сроку, а штрафу ли, административным ли судом, самый юный христианин, которого судили, знаете, это Давид в Средней Азии, ему 8 лет. Вы знаете, молодежь, он пришел в школу, а у него диски, трактатики, и он думает, обязательно руководителю, классному руководителю и обязательно по математике. Вот благовестник, сразу вопрос. У вас всегда диски с собой на работу, на учебу? Если нет, слабые вы благовестники. Трактаты ли? А у него с собой. И он пошел. Я не знаю, вот какие, 8 лет, какие он слова нашел, но подарил. Какие он еще слова? Ну, движение в учительской. Вон, что мне подарили. Как? А ну, покажи. О, да это же запрещено. Да директора вызвали. Суд состоялся. На суде спрашивают, все посерьезно, а он несовершеннолетний. Ему-то штраф не дашь, маму судят. Кстати, это благовестие имеет цену. Ровно $500 оценили наказание за это благовестие. Эти диски в экспертизу сдали. Эксперты сидят и слушают нашего брата Валентина фото, другие, наши оркестры. Слушают, все до конца слушать. Экспертиза должна быть объективной. Кстати, интересная экспертиза выносит решение. Эти диски незапрещенные на территории Республики Казахстан, их можно распространять. Точка. Так а в чем же вина? Суд говорит, вина в том, что в неположенное время и в неположенном месте. И $500 маме этого Давида. Братья и сестры, какой это... Этот квитанцию, как бы они сохранили, это самое большое событие в их жизни, если свобода будет до конца. Это великая награда будет, этот штраф. Но этот благовестник, я скажу, молодежь дорогая, осудит тех, кто еще ни разу не раздал диски у себя на работе, кто еще ни разу классному руководителю не подарил. Как он осудит этот 8-летний Давид? Он уже пошел в этой школе, как брат вел нас по ступеням, как благовествовать. Он уже вырос на какой-то ступеньке, а мы еще не ступили в эту школу. Но, друзья, есть разные благовестники. За одного я вам расскажу. Это в Узбекистане. Гафур Юсуф. Не знаю, что из этого имя, а что фамилия. Не знаю, но... Я сам видел этого брата, он узбек. Он очень бедный. У него нету дома. Он жил в доме инвалидов. Он инвалид, ноги не ходят. У него нет инвалидной коляски. Какая там с мотором? На досточке его жизнь. И вот, меньше метра от земли. Досточка, 4 колес, колесика не вращающихся. И он уверовал, мусульманин уверовал. И когда он уверовал, он так зажегся, я здесь, вот для чего. И на этой досточке он объездил все палаты, все этажи, там высотное здание. Не знаю, как он эти ступеньки брал на этой досточке. В каждую комнатку постучал. Сильно ополчился на него директор. Замолчи. Вызвал милицию. Милиция пришла, смотрит. А подозреваемый-то, ну вот он в таком положении. Больше того, молодежь, он туберкулезом болел. И еще инвалид, ноги под себя не ходят. А он благовествует. Ну, директор требует, выписали протокол. Опять вызвали милицию. Он опять пропаганду свою. Говорят ему, ты понимаешь, директор требует, мы штраф сейчас тебе сделаем, выпишем, суд будет же. Замолчи. Нет. Уж мои уставы не закроете. Друзья, состоялся суд. Ему присудили штраф, не знаю точно какой. Потом верующим запретили ходить туда. Верующие говорят, как, да хоть передачку передать. Инвалид же. Нет. Вы Евангелие свои в хлеб прячете куда-то. Он у него постоянно есть что раздавать. Не пустим решение, все. На пропускном пункте на КПП не пускают их туда. Я когда был в тех краях, это в Фергане. Мне братья говорят, пойдем, только мы не к нему запишемся, а к другой. Думаю, пропустят. Нас пропустили. Друзья, я сделал вот эту знаменитую фотографию одну. Она стала знаменитой. Смотрю, везде в миссии Фриденштиме развесили. Вот этот благовестник с кротким взглядом, очень добрым сердцем, скромно около своей койки. Я не знал, что он вскоре умрет. А его штрафуют, его судят. Состоялся опять суд. Директор сам записался на этот суд свидетелем. Все, вот он виноват, он виноват, он ходит, он все. Мы это прекратим в нашем свободном Узбекистане, эту пропаганду. Не надо нам это все. Много говорил. Судья вынес штраф плюс этот. Кстати скажу, молодежь, так должником он и умер. Должником не рассчитался с государством. В конце секретарша спросила судью, извините, а штраф-то кто будет выплачивать? Он-то при доме инвалидов, и его пенсия скромная, там, не знаю, 30 долларов сколько, она на дом инвалидов перечисляется. Как? На дом инвалидов? И внесли в постановление, штраф выплатить обязан дом инвалидов. Директор вот такие глаза, что? А он на себя наговорил. Вот. На себя все свидетелем, все он думал, ему сделают его директора над двумя домами инвалида, ему штраф 3000. Вот мне интересно, выплатил дом инвалидов или нет? Я еще не узнал, молодежь. Но вот этот вот благовестник, не имея ног, задыхаясь, идет, идет. Молодежь, а мы с вами живем в свободе. Геннадий Костинович Крючков сказал, мы этой свободой дышим, мы ее пьем, мы в ней купаемся, как мы ответственны. У нас и руки, и ноги, и смышленность, и можем и так подойти, и так. И если не благовествуем, действительно евангельское горе нам, молодежь дорогая. На сегодняшний день в Узбекистане все-таки благовествуют. В одной группке собрания. Слово «собрание» не произносят, даже по телефону. Интересно, они говорят по телефону. С телефонами они вообще осторожно. Например, при мне позвонили, и брат говорит, брат Павел, вот позвонили с Казахстана, с близлежащего города, и говорят, брат, миленький, дорогой друг, приезжай, у нас обувь в среду оптом раздают. В 10 часов начинают. И положили трубку. Вот говорит, брат Павел, что ты понял? Я говорю, ну я понял, что надо быть там в 10 часов. А что там? Ну а кому? За детей ответственных, харистам, кому быть там? Не знаю. А я, говорит, сразу догадался. Общение по благовестию. Ну, обувь прекрасна на горах, и обувши ноги в готовность сразу. Но я не мог долго понять, почему оптом. Оптом долго думал. На второй день догадался. Это ответственный за благовестие. Ну, они будут обувь набирать оптом и раздавать в церкви. Вот, значит. И точно, приехали ответственные за благовестие, не ошиблись, точно все. Вот так у них по телефону говорят. И, друзья, собрание. Ну, собрание решили в другом месте сделать. И милиция нагрянула. Скажу, в советское время милиция культурная была, почтительно. А здесь страшно, они не знают то время, эти современная милиция, полиция, ворвались, не открывают, через забор, в окно постучали, не открывают, сломали это окно. Дома были дети. Дети так перепугались, испугались, что стали заикаться. Мне отец рассказывал, говорит, я пришел с собрания, а дети мои не разговаривают, заикаются, даже рассказать не могут. И на меня такое нахлынуло, это не страна, это дикари. У меня такое желание первым рейсом отсюда взять семью. А потом сменилось это чувство. А потом я так полюбил вот эту свою улицу, вот этих узбеков. И решил, тем более я буду здесь жить. Правда, немножко легче стало с детками. Прошло. Кстати, у одного ребеночка не прошло до сих пор. Один ребенок имеет последствия очень тяжелые. Помолитесь, когда вспомните за Узбекистан, за эту, вот, за ребеночка из рядышком там с городом Карши есть селение. Братья и сестры, но благовествуют. Но благовествуют. Евангелие не пронесешь, но благовествуют. Вы же, может, слышали, что Евангелиями обкладываются, скотчем заворачивают и идут. Сегодня об этом открыто говорят. Миссионеры едут. Я говорю, братья, как вы посещаете? Он говорит, брат Павел, вот разгоняемся и переметы. И переметы, идем, идем. Раз прошли, едем дальше. Только переметы из песка, не из снега. Жара, не сотовая связь, переезд 400 километров. Я ее назвал, это дорога смерти, что-то ведь сломается все, а встречные хоть есть машины. Говорит, за прошлый раз две встречных машины проехала, за прошлую поездку. Но самое сложное, когда приезжают пост, постов милиции очень много. Пост – это значит остановка, полный досмотр, выходи, паспорта, проверка, сумки открывают. Вот это пост. Фильтр воздушный заглянут. Спрашивают, кому вы едете? Вот, говорят, вот в этот городок. Адрес конкретный, милиция спрашивает. Ой, мы не знаем адрес. Ну, так вот знаем, повернуть туда-туда. Нет, возвращайтесь, если не знаете адрес. Не, подождите, мы так долго проехали, мы... Сейчас мы вам скажем адрес, позвоним, узнаем. Звонят братья, найдите адрес хоть какой. А едут с благовестием, а их-то досматривают. Это как надо трактаты спрятать, как Евангелие спрятать. Вестник истины в первой десятке запрещенных книг. Ну, назвали адрес какой-то. Они говорят, ладно, ждите. По адресу телефон определяют, звонят. Здравствуйте, полиция звонит. Вы ждете гостей из Ташкента? Да нет. Никого не ждете? Нет. Ладно. Выходят, так, возвращайтесь, мы вас не пустим. Как благовествовать в этих городах? Друзья и находят, и едут, и с другой стороны как-то, но заезжают и благовествуют. Молодежь, сравнивайте с нашей жизнью. У нас все свободно, все города открыты. Езжай, благовествуй. Друзья, в этот год в Ташкентской церкви 14 душ приняло крещение. В это лето, июль. Я не знал об этом. И вот у меня очередная поездка, меня братья послали туда. Приезжаю, все говорят, ну, меня немножко знали уже там. Брат Павел, а вы что знали, что крещение? Мы что никому не говорили. Нет, не знала, что крещение завтра, да. Смотрю, заходит. Крещаемый, 70 километров на велике приехал. Говорит, я так уехал, чтобы родные не поднялись, неверующие у него родные. Узбек, ой, как мне он понравился. 70 километров, а на вид христианский, такой приятный вид. Завтра крещение. Говорит, у нас есть сложность одна. У нас всегда в церкви, во все года в Ташкентской церкви дарили Библию и сборник. Все, это два меча, две необходимости для христиан. Остальное все придет. А в этот раз Библия есть, а сборничка нету. Не находят, все конфискованы. Я был на членском, где со слезами говорят, братья, что-то сделать, у нас сборников нет. А брат-служитель говорит, зачем вы их отдавали, братья и сестры? Они улыбнулись, так они вырвали у нас из рук. Это в Корши при разгоне. Ну, нету сборника. А три сборника не хватает. Они уже все сборники пересмотрели у верующих, чтобы у кого забрать и подарить. Там нет такого, даренное не дарится. Все дарится. Но уже такие ветхенькие остались, просто стыдно дарить. Ну, у тебя нет, брат Павел, а мне не разрешили с собой взять. Говорю, нет, знал бы точно, наверное, бы взял. Что делать, что делать? Утром встал, служитель, брат, улыбается, говорит, одного не хватает. Уже два нашли. Ну, мы решили, вот тому не подарим. Поехали на крещение. Рано. Место не называют. Говорю, слушайте, остановитесь. Я цветы куплю. Вот этому узбеку подарю за 70 километров. Они говорят, брат Павел, цветы строго запрещены у нас. По цветам сразу поймут, что крещение и где оно. У нас на берег ни в коем случае цветы нельзя. Как? А я-то хотел еще одна мысль. Я хотел сфотографировать их в конце. И вот они, церковь, и с цветами крещаем. А как мне их сфотографировать? Друзья, вот крещение. 14 душ. В утешение этой церкви, редеющей, Бог дал такое большое крещение. В камышах укрылись, все смотрят. А 3-4 брата в обратную сторону. Они дежурные. Они следят, если милиция, сразу всех предупредить, чтобы литературу, главную литературу успеть спрятать. Место выбирают такое, чтобы машиной близко не подъехать, чтобы долго идти пешком. Пока милиция подъедет, тоже будет долго идти, за это время они что-то успеют спрятать, сохранить. В конце фотографировать, я говорю, давайте мы, друзья, по камышику хотя бы сорвем и подарим им. А камыш-то не цветет, он бурьян. Но сестры тут же посрывали, сделали букетик такой. И каждому, и с этим камышиком все встали. Ничего, это очень торжественно. Это сильнее из лучших роз голландских. И с этими камышиками символ гонений стоят эти. И из мира спасенные есть. Молодежь, как дороги эти души. И спасаются, и спасают других. В молитвах мне понравилась молитва этих молодых друзей. Господи, помоги нам здесь проповедовать, ездить. А их с поездов снимают. В любое поступление в училище, если чуть-чуть догадываются, что ты верующий, если не дашь расписку, что не будешь благовествовать, здесь проповедовать, тебя не зачислят. И все-таки благовествуют. Молодежь, город Корши, самое гонимое место. Пришли, оштрафовали, потом еще раз, забрали вентиляторы. Без вентиляторов, ух, как туго там. Я ночевал в Корши, ну невозможно жара. Ночью встал, задыхаешься, открыл окно, ну невозможно. С окна, как с духовки, как дыхнет. О, я вскочил, опять закрыл, так лучше. А как без вентиляторов собрание? Забрали. Последние пришли, забрали. Пианино, кафедру, все скамеечки. Друзья, есть такая фотография. Корши, узбеков очень много в церкви. Постелили на полу, им не привыкать, ноги под себя. Собрание на полу, но проходит, но проповедуется. Сегодня 4 души приобщились. Кстати, им даже камышей не было подарить, верблюжью колючку сорвали. И подарили. Она такая некрасивая. Правда, говорят, смотри, брат Павел, она цветет. Я там с трудом нашел там 3 этих цветочечка махоньких. И подарили им. Но спасаются. друзья, но благовествует. Нету времени много рассказывать. Молодежь, я хотел бы к нашей жизни и хотел бы серьезно, на серьезном вопросе закончить свое слово. Может, кто-то видит бесцельность? Сегодня надо оплакать это. Может, кто-то видит, что с Богом он разобщен. Это страшное состояние. Друзья, общение закончится, мы-то поедем праздновать, радоваться этому дому, рассказывать друг другу. С чем поедешь ты, дорогой друг? Как поем эту молодежную песню, одинокий друг, с кем ты в путь пойдешь? Ты одинок и страшно, если без Бога. Друзья, нам надо сегодня как-то вот этот выбор. И мне особо хотелось бы к юношам обратиться. Сестры быстрее каются. Как-то и быстрее сокрушаются. С юношами тяжелее. Друзья, а юноши это так важны в молодежи, в жизни благовестия. С них будущие служители. К балкончику хотелось бы слово к тем, кто на балконе. Может, ты там, дорогой друг, сегодня твое время примириться с Богом. Особенно с тем, кому особенно надо. Друзья, кто желал бы просто обновиться в силах, лучше подойти и исповедоваться. Сегодня время давайте дадим только тем, кто или не каялся, или ярко утратил святую жизнь, или отлучен, или на замечании, кто видит, что грех греховный. Вот сегодня и может кто-то приехал, его пригласили, но не было покаяния, сегодня их время. Друзья дорогие, это ваше время. И мне хочется сказать, что это время не пропустите, не пройдите. Очень хочется вас просить в этом.